Глава 9. Муж вспоминает обо мне в 2 часа ночи. Телефон раздражающе вибрирует под подушкой, снова вырывая меня из зыбкого сна. С трудом разлепляю глаза, смотрю на экран, 3 пропущенных вызова и короткое сообщение «Ты где?». «Сплю у мамы, у тебя завтра выходной, а мне на работу». Отправляю сухой ответ и впервые в жизни отключаю звук, чтобы больше не слышать этих назойливых трелей. К счастью, наверняка благодаря волшебным валерьянке и чаю с ромашкой мне удается провалиться в глубокий сон и благополучно проспать на работу. Хорошо, что сегодня суббота. Начальства в профилактории нет, и у меня короткий день. Раз в месяц по субботам я выхожу на работу, чтобы прочитать отдыхающим скучную лекцию о правильном питании и ответить на их однообразные вопросы. За это мне доплачивают смешную 1000 рублей. По-хорошему, можно позвонить Лизе и все отменить, перенести на следующую неделю, но что-то внутри меня противится этой мысли. Я спешу собраться, несмотря на то, что одета, мягко говоря, не по-рабочему. А все почему? Да потому что где-то в моей израненной психологической травмой душе теплится глупая надежда встретить в профилактории Канте. Увидеть его снова, пусть даже издалека, а если повезет, обменяться парой ничего не значащих фраз. «Без завтрака не отпущу», — строго предупреждает мама, когда выхожу из ванной, умытая и причесанная. Вчерашние локоны немного раскрутились и потеряли форму, но по-прежнему отлично лежат, мягкой волной обрамляя лицо. Я решаю оставить их так, небрежно перекидываю через плечо и иду на кухню. Мама, как всегда, с утра пораньше хлопочет у плиты. Она запекла в горшочке ароматную пшенную кашу с тыквой. Я зажмуриваюсь от удовольствия, вдыхая этот знакомый запах. Это вкус моего беззаботного детства. Я очень его люблю. «Спасибо, мам, ты чудо!» Искренне благодарю, усаживаясь за стол. «Смотрю, доча, ты сегодня прямо воспрянула духом. Расцвела, как майская роза. Это ведь не потому, что Андрей ночью наплел тебе новых сказок?» Мама подозрительно прищуривается, внимательно изучая мое лицо. «Конечно нет, мам!» Возмущаюсь я и вдруг вспоминаю, что оставила телефон в комнате. Бегу за ним и возвращаюсь в кухню, на ходу читая ночной ответ мужа. «Ты совсем охренела! Тебя ждет серьезный разговор!» «Что там? Ты побледнела!» Чутко улавливает смену моего настроения мама. Чего-чего, а мужа я никогда раньше не боялась. Он никогда не распускал руки, не повышал на меня голос. Но сейчас... Я ведь совсем не знаю этого человека. Андрей — крупный, физически сильный мужчина. Если он решит меня ударить, я даже не уверена, что переживу это. С другой стороны, он тоже меня не знает, раз решил, что я потерплю такой тон и такое обращение. «К тебе тот же вопрос!» — парирую я и с натянутой улыбкой возвращаюсь к маме за стол. «Все нормально, просто я увидела, что у меня куча пропущенных звонков и сообщений. Не моргнув глазом, вру. Ты пока поживешь у меня, да, доча?» С надеждой спрашивает мама, и в ее глазах я вижу неподдельную тревогу за меня и в то же время скрытую радость. А не посоветовала ли она мне развестись так уверенно, потому что ей просто одиноко. Папа умер, Егор уехал в другой город, я с мужем. Конечно, она скучает, ей нужно, чтобы кто-то был рядом. Да ну нет, мамуля не такая. Скорее всего, мам, посмотрим, что будет после разговора с Андреем. Может, у него хватит совести съехать? Неуверенно говорю, стараясь придать голосу твердость. «Сомневаюсь», — бормочет мама себе под нос. «Борщ сварить или солянку?» Я быстро доедаю кашу, выпиваю чай и вызываю такси. Встаю из-за стола, обнимаю маму и целую в щеку. Позвоню с работы, обещаю, и спешу на улицу, где меня уже ждет машина. В легком плаще никакого общественного транспорта. Замерзну и заболею. Почему-то во время этого поспешного завтрака я очень ясно понимаю, что жить с мамой мне будет очень тяжело. Она собирается носиться со мной так же, как в детстве. Будет контролировать каждый мой шаг, совать под нос валерьянку и пытаться откормить, чтобы я, не дай бог, не зачахла от горя. А я как-никак взрослая женщина, сама мать, а не маленькая девочка. Вряд ли я долго выдержу такую гиперопеку. Значит, нужно поскорее разобраться с этим проклятым разводом и муторным разделом имущества, чтобы снова стать свободной и независимой. Приезжаю на работу и спешу в свой кабинет с одной целью – поскорее залезть в интернет и почитать, что опытные юристы и бывалые разведенки пишут о разводах, таких как мы с Андреем. Я настолько сосредоточена на этой мысли, что, наверное, все мои переживания и намерения написаны у меня на лице. Потому что, когда в холле натыкаюсь на нового босса, он хмурится, решительно хватает меня за руку и тащит к лифту. Дежурный администратор Ирина, обычно скучающая за своим столом, провожает нас ошарашенным взглядом, полным неприкрытого любопытства. Кажется, она вот-вот выронит из рук свой любимый журнал вязания. «Здравствуйте, Евгений! Что вы делаете? Позвольте узнать!» Возмущенно шеплю я, краснея от неожиданности и неловкости. Вырываю свою руку из его крепкой хватки, когда лифт поднимается на верхний этаж, где находится кабинет администрации. «Почему вы в такой легкой верхней одежде?» Не менее возмущенно, но с плохо скрываемым беспокойством шипит Канте в ответ, сверля меня взглядом светло-карих глаз. «Ваше пальто до сих пор в химчистке, и вам совсем не в чем ходить? Вы же простудитесь!» Я беспомощно хлопаю глазами, пораженная до глубины души такой неожиданной заботой и вниманием со стороны практически незнакомого человека. Моей маме Канте точно бы понравился. Она бы сразу решила, что это идеальный кандидат мне в мужья.